«Понятно». Илья с трудом оторвался от созерцания сапфирового гарнитура, который Соня так и не вернула на место. «Сдается мне, что я здесь лишний. Даша, позвонишь мне, когда освободишься». «А где ты остановился?» «В Хилтоне. Я оставлю тебе карточку». Илья раскрыл бумажник и снова покосился на Сонину шею. «Редкие камни», — как бы, между прочим, произнес он, — «наверное, дорого вам стоили». Девушка инстинктивно прикрыла колье рукой. «Не знаю, это семейные драгоценности и принадлежат моим родителям». «Они купили их еще там, в СССР?» — быстро переспросил ювелир. Соня недоуменно посмотрела на Дашу, мол, какого черта ему надо. Та поспешила разрядить обстановку. «Илюша, я понимаю твой профессиональный интерес, но человек с дороги, дай отдохнуть. Завтра, если сможешь уговорить девушку прогуляться с тобой по набережной, может, она и поведает свои семейные тайны. Ну а сейчас мы, с твоего позволения, удалимся и посекретничаем. Я перезвоню часа через два. Извини, что не рассчитала. Буду надеяться, что ваша беседа не протянется до утра», — сухо произнес Илья и, не попрощавшись с Соней, направился к выходу. Соня недовольно смотрела вслед удаляющемуся мужчине. «Ты чего такая злая?» — удивленно спросила Даша. «Обругала человека ни за что». «Тоже мне человек», — фыркнула девица, вызывая лифт. «Говна кусок». Даша застыла, раскрыв рот. «И на твоем месте я бы с большим вниманием отнеслась к выбору знакомых», — с напускным равнодушием продолжила Соня. Однако было очевидно, что Илья чем-то задел ее. Выйдя из лифта, Соня огляделась по сторонам в поиске горничной, но коридор был пуст. «Ладно, найдем сами», — сварливым голосом проворчала девушка и пошла в направлении, указанном стрелками. Даша трусила за ней с глуповатым выражением лица. Она никак не могла понять, как теперь себя вести с Левиной сестрой. Уж слишком большой была разница между застенчивой, вечно краснеющей девятиклассницей, какой она помнила Соню еще в Москве, и уверенной в себе высокомерной девицей, гордо вышагивающей по коридору. Пока Даша размышляла, Соня наконец отыскала свой номер. «И это называется столичная гостиница?» «Да», — протянула девица, заходя в небольшую и вполне уютную комнату. «Места, конечно, маловато, но выбирать не приходится. Извини за неудобство». Молодая женщина хотела было возразить, что извиняться скорее нужно ей, но, решив, что это уже слишком, молча прошла в номер. «Что там с Луниной?» — небрежно скидывая пиджак на кровать, спросила Соня без всякого перехода. «Ее действительно убили, или она опять прикидывается?» «Мертвее не бывает», — вздохнула Даша. «Странно. Мне казалось, что она переживет даже атомную бомбардировку». Неожиданно голос девушки дрогнул, и из глаз покатились слезы. «Рыжая, я чувствую, я просто уверена, что смерть Левы как-то связана с этой дрянью». Молодой женщине захотелось обнять Соню, но она на всякий случай сдержала свой порыв и лишь сочувственно покачала головой. «Надо заметить, что ты не единственная, кто так думает. Наша доблестная разведка с тобой полностью согласна». «Ого!» — девушка промокнула глаза, и лицо ее вновь приняло высокомерное выражение. «Я смотрю, красотка Сью времени зря не теряла. А Елена Сергеевна тоже того?» «ФСБ считает, что да». «А ты?» «Мне-то откуда знать? Не я же ее убивала». Даша достала сигарету. «Прости, но мне необходимо знать, что случилось с Левой».